«Какие еще есть предложения у членов бюро?» — спросил Сизов. Он был очень бледен, говорил с трудом. «Я присоединяюсь к предложениям Александра Петровича», — после небольшой паузы сказал Сурин, и, чтобы подбодрить самого себя, добавил. «Мы ведь не можем пройти мимо таких фактов. Нам этого не простят. За что вы собираетесь исключать меня из партии?» Андреев поднялся с места. «Разве вы не знаете меня? Или видите в первый раз? Я всю жизнь честно работал, воевал, награжден 5 боевыми орденами и медалями. До сих пор никаких замечаний не имел. Сам же Астафьев хвалил меня на последнем партактиве района, в пример ставил за хорошую постановку агитационно-массовой работы. Так за что же вы собираетесь исключить меня из партии? Враги совершают преступления, а мы бьем своих? Им на радость, что ли?» — горько закончил он. Члены бюро по-прежнему молчали. «Есть одно предложение товарища Астафьева. Я его повторять не буду, но хочу спросить. Никто не возражает против него?» — спросил Сизов. Ответа не последовало. «В таком случае разрешите мне. Как вы могли убедиться, обстоятельства дела не расследованы до конца, и конкретный виновник или виновники не обнаружены. Следовательно, делать окончательные выводы рано. Если возникнет необходимость, то мы успеем и из партии исключить, и выговоры объявить. Это от нас не уйдет. В одном я глубоко убежден. Если мы, без веских на то оснований, станем наказывать своих людей, то совершим непоправимую ошибку и нанесем большой ущерб партии и стране. Врагам это будет только на руку. Мои предложения сводятся к следующему. Первое. До окончательного расследования обстоятельств этого дела Андреева отстранить от работы секретаря парткома. Попросим товарища директора подыскать ему работу на заводе. Это легко сделать. Андреев — высококвалифицированный инженер-радист. Второе. Поручить орготделу райкома провести тщательное расследование всех обстоятельств случившегося и доложить бюро. Тогда и решим, как быть и кого наказывать. Какие еще будут предложения? «Я присоединяюсь к вашим предложениям», — сказал член бюро райкома, уполномоченный райотдела МГБ. Это было для всех большой неожиданностью, и многие члены бюро облегченно вздохнули. «Итак, других предложений нет? В таком случае ставлю на голосование 2 предложения в порядке их поступления. Мне кажется, что данный вопрос, ввиду его чрезвычайной важности, нельзя решать простым голосованием», — перебил Сизова Астафьев. «А как?» «Я других способов не знаю», — сказал Сизов. «Прежде чем голосовать, пусть каждый член бюро выскажется». Это было уже слишком. Провокационный характер предложения Астафьева поняли все. «Думаю, что в этом нет никакой надобности, тем более, что в вашей партийной практике это не принято. Не парламент у нас здесь, не ООН, чтобы говорить по мотивам голосования». Сизов решительно отвел предложение Астафьева. «Голосовать, голосовать!» — раздались голоса. Все члены бюро, за исключением Сурина и Астафьева, подняли руки за предложение Сизова. Он собрался было закрыть заседание, но Астафьев потребовал немедленно провести закрытое заседание бюро. Когда представители завода и работники аппарата райкома вышли из кабинета, Астафьев поднялся со своего места и объявил: «Я требую записать в протоколе мое особое мнение». «Меня удивляет ваше поведение, товарищ Астафьев». Терпение Сизова лопнуло. «Решение принято абсолютным большинством голосов». «Это его право», — вмешался Сурин. Любой член бюро может записать свое особое мнение, если он не согласен с тем, как решается вопрос. Мне тоже хотелось бы записать в протокол, что члены бюро, может быть, под давлением первого секретаря или каким-либо другим причинам, подошли к решению столь важного политического вопроса непринципиально, допустили либерализм. Поэтому я оставляю за собой право обратиться в вышестоящие партийные органы. Это уже была неприкрытая угроза. Что же, стараясь сохранить спокойствие, сказал Сизов, если Астафьев и Сурин настаивают на своем, занесем их мнение в протокол, пожалуйста. Однако зачем же бросать тень на членов бюро? Впрочем, хватит об этом. Заседание бюро объявляю закрытым. Желаю всем хорошо провести праздник. Как и следовало ожидать, после праздников в районе начала работать комиссия городского комитета партии, проверявшая не только происшествия на радиозаводе, но всю работу райкома и, разумеется, деятельность первого секретаря в первую очередь. К счастью, в комиссию попали честные, опытные люди. Им нетрудно было установить, что руководители завода не имеют никакого отношения к случившемуся, тем более, что вскоре был обнаружен непосредственный виновник, хулиган и пьяница-маляр, испортивший портрет из простого озорства. Но члены комиссии понимали также, что дальнейшая совместная работа Сизова, Астафьева и Сурина невозможна. Председатель комиссии поставил этот вопрос перед секретарем горкома, ведающим кадрами. Тот, не раздумывая долго, ответил, что Сизова придется освободить. Это было в январе, а в феврале секретарь горкома вызвал Сизова к себе и после обычных расспросов о здоровье, о делах в районе, нашел, что вид у Сизова утомленный, и предложил ему взять путевку в Звенигородский санаторий на 2 месяца подлечиться и хорошенько отдохнуть. «Вернетесь, тогда и поговорим о вашей новой работе», — заключил он. Это была вежливая форма снятия с работы. Сизов давно ждал этого. В первую минуту он хотел было выложить секретарю горкома все, что накопилось на душе, но передумал. К чему? Он поблагодарил горком за проявленную заботу и пошел в лечебную часть оформлять путевку. Мороз выводил узоры на стеклах окон, пощипывал кожу на лице. Под ногами хрустел снег, воздух казался густым, дышалось тяжело. Изредка на студеном небе показывался затуманенный диск солнца, большой, похожий на медный таз. Снег начинал блестеть, искриться, и на душе становилось легче. Однако это случалось редко. Чаще всего небо было затянуто сплошными облаками, которые опускались совсем низко, а на горизонте сливались с покрытой снегом землей. Часто шел снег. Большие хлопья, прежде чем упасть на обледенелые сугробы, долго кружились в воздухе. В санатории, куда приехал Сизов, отдыхало и лечилось человек 40. Просиживая в своих кабинетах, по заведенному в то время порядку чуть не до самого утра, все они выглядели предельно уставшими, изможденными и с удовольствием отдавались безделью, стараясь не мешать друг другу и не нарушать тишины. Здесь все располагало к хорошему отдыху. Предупредительный персонал, вкусная и обильная еда, великолепный лечебный корпус, квалифицированные врачи. В светлых комнатах было тепло и уютно. В комнатах обычно жили по 2-3 человека, но Сизов попросил главврача санатория поселить его хоть в маленькой, но отдельной комнате. Его просьбу удовлетворили, и он был очень рад. Жил он замкнуто, старался ни с кем не общаться, хотя почти все обитатели санатория были ему знакомы. Вставал рано и после зарядки в шапке-ушанке, теплых сапогах, меховых рукавицах и пальто с бобровым воротником выходил во двор. Долго, до самого завтрака, ходил он по дороге перед санаторием. Ходил и думал. Вот его снимают с работы. Пусть без шума, но все же снимают. Почему? В чем он провинился? Он мысленно анализировал свои поступки за последние годы и никаких особых ошибок не находил. Были, конечно, отдельные промахи, у кого их не бывает. Разумеется, никакой трагедии в том, что его снимают, нет. Правда, он утратил многие навыки по своей специальности, но, вернувшись на завод, сможет быстро наверстать упущенное. Говорят, власть портит людей, и будто бы расставаться с властью трудно. К нему это отношение не имеет. Он никогда не страдал честолюбием и о потере должности горевать не будет. Жаль только, что усилится влияние карьеристов Астафьева и Сурина. Таких, как они, демагогов, подхалимов, что-то много развелось за последнее время. Почему? Кто поощряет Астафьев и Суриных? Обязательно вернуться на завод, во что бы то ни стало, ни на что другое не соглашаться, если даже и предложат. Лучше всего определиться в конструкторское бюро. Самое большое удовольствие в жизни — творчество. Думал он и о своей личной жизни. Не было ее у него. Семью и ту не сумел создать, все некогда было. Придет время спроситься, что ты успел сделать полезного на протяжении твоей долгой жизни. Не ответишь же. Провел столько-то заседаний, высидел в президиумах столько-то собраний, говорил множество речей и подписывал горы бумаг. Это все приходящее. А вот выстроенный дом, новый станок, написанная книга останутся для людей. После прогулки, приятно усталый, несколько возбужденный своими не такими уж веселыми мыслями, Сизов шел в столовую завтракать. На отсутствие аппетита пожаловаться не мог, считал себя абсолютно здоровым, не лечился, к врачам не ходил. Как-то приехал отец навестить сына. Привез его любимых пирожков с капустой, мать прислала. Пробыл с сыном часа три и все время ворчал. «Вы бы пришли в заводские курилки, послушали бы, что говорят рабочие. Совсем оторвались от народа. Думаете, только вы, руководители, знаете все. А в деревне что? Удирают люди из деревень, вербуются на любую работу, уезжают, куда глаза глядят. Кому охота работать бесплатно?» «Нет, Владимир Ильич не так учил». Старик достал пачку дешевых папирос «Бокс», закурил, глубоко затянулся дымом, закашлялся. «Удивляюсь тебе, отец. Ты старый большевик, вроде сознательный член общества, а на всю критику наводишь. Разве не понимаешь, что наши недостатки происходят из-за нашего роста?» Не слишком уверенно возражал сын. «Брось ты агитировать меня заученными словами. Рост, да рост. Слов нет, сделано много. Но нельзя же все ошибки и недостатки прикрывать трудностями роста. О жизни народа тоже нужно думать. Я потому и навожу критику, что душа болит. Пойми, здесь все мое, создано моими руками, и я за все это в ответе». Сын молчал. И также молча проводил старика до станции. Приближалось время, когда он должен предстать перед строгими очами секретаря горкома, не смея высказать ни единого слова протеста или по-человечески спросить: «Скажите, на кого вы меня меняете? Почему такие бесчестные карьеристы, как Сурин и Астафьев, у вас в почете? Не наводит ли все это на грустные размышления?» Пустое. Не скажет и не спросит. Не принято. Если даже скажет и спросит, все равно ничего не добьется. Отдыхающие в санатории, наблюдая за странным поведением этого сероглазого, вечно задумчивого человека, решили, что Сизов просто зазнавшийся бюрократ и не желает ни с кем общаться. 2 марта, рано утром, Сизов по заведенному порядку вышел на прогулку. Кто-то окликнул его. Следом за ним быстро шел, задыхаясь, успевший ожиреть, несмотря на молодые годы, Горин, секретарь одного из райкомов комсомола Москвы. «Дмитрий Романович, какой ужас, вы слышали?» «Нет, я радио не включал. Что случилось? Тяжело заболел товарищ Сталин. Сам слышал, передавали по радио. Некоторое время они молча шагали рядом. Видно, дело серьезное, иначе не объявили бы по радио, — нарушил молчание Горин. Похоже, — односложно ответил Сизов. 5 марта 1953 года московское радио сообщило о смерти Сталина. День был пасмурный, серый. Дул холодный пронизывающий ветер. От его порывов раскачивались, сухо потрескивали деревья, а с елок сыпался снег. Прослушав сообщение о смерти Сталина, Сизов зашагал навстречу снежному вихрю. Долго ходил он без цели и почти без мыслей, губы его дрожали. Не переставая, повторял шепотом одно и то же. «Что же теперь будет со страной? Что же теперь будет?» Возбуждение первых минут постепенно улеглось, сердце стало биться ровнее. И вдруг, как вспышка молнии, его осенила мысль, что теперь вряд ли его отстранят от работы. И сразу начал казнить себя. Несовестно ли в такое время думать о личном? Но тут же нашелся ответ. Ничего не поделаешь, Сталин умер, а жизнь продолжается. Да. Жизнь продолжается. Он решил немедленно вернуться в Москву. Прямо с вокзала Сизов отправился домой. Отец только что вернулся с работы. Умывшись, переодевшись, он сидел за столом в ожидании обеда. Мать хлопотала на кухне, гремела посудой. Открыв сыну дверь, Роман Митрофанович крикнул жене. «Мать! А мать!» «Говорил я тебе, не усидит Митя в санатории, обязательно вернется». За обедом по случаю приезда сына Роман Митрофанович достал из буфета заветную бутылочку, налил себе полстакана, жене и сыну по рюмке водки. «Выпьем за упокой его души». «Жаль, он мог оставить о себе хорошую память», — сказал он, подняв стакан. От неожиданности младший Сизов даже поперхнулся. Поставил свою рюмку на стол и уставился на отца. «Опять сел на своего конька», — вмешалась мать. «Не смущай парня, дай ему спокойно поесть». «Погоди, мать», — остановил жену Роман Митрофанович. «Надобно разобраться. Может, у секретаря райкома есть на этот счет свои особые соображения, так пусть выскажется». «Я тебя не понимаю. Чего тут не понимать? И так все ясно». Я бы на твоем месте воздержался от таких скоропалительных выводов. Глянь-ка на него. Он и дома митингует, совсем отучился по-людски разговаривать. Привычка, ничего не поделаешь. Дорогой сынок, забудь на минутку, что ты секретарь и, так сказать, вождь и учитель районного масштаба. Давай разберемся во всем по порядку. Давай, давай разберемся. Как тебе известно, в ту войну, первую империалистическую, я был солдатом. Тогда тоже люди воевали, как говорится, не щадя живота своего, хотя большинство из нас в Бога не верили и царя вовсе не уважали. А вот Отечество — совсем другое дело. Никто из нас не хотел отдавать родную землю на поругание чужеземцев. Во время же Отечественной войны народу было что защищать по всем статьям, и он защищал изо всех сил. Никто не собирается отрицать того, что после смерти Владимира Ильича Сталин взял правильную линию, преградил путь троцкистам, взялся за индустриализацию со всей свойственной ему энергией. Позже он зазнался, стал считать себя гением. Конечно, в этом помогли ему окружавшие его подхалимы. Было время, когда я сам вскакивал на ноги при одном упоминании его имени и изо всех сил кричал «Ура!». Потом уже разобрался, что к чему. Кому пришло в голову приписывать все наши достижения одному человеку? Видно, людям, которые больше думали о своей карьере, чем о благе народа. Получалось, что все мы сидели сложа руки, а он сам строил электростанции, заводы, фабрики. Мы отлеживались на печке, а он переносил за нас холод и голод, своей грудью преградил путь к врагу. «Отец, я знаю одно. Во всем этом нужно хорошенько разобраться», — сказал сын. «Я уже разобрался. Хочу тебе помочь. Думаю, что все это значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд». Отец и сын долго молчали. Старый рабочий, высказав то, что накопилось на душе за долгие годы, почувствовал облегчение. Он допил стакан и принялся за еду. У сына пропал аппетит. Он сидел и думал о том, что отец не такой человек, чтобы сводить какие-то свои счеты. Очевидно, приходится переоценивать многие ценности. В эту ночь Дмитрий Сизов спал плохо. Резкие слова отца не выходили из головы. «Лишь бы не наломать нам дров», — думал он, — «не пустить под откос то, что создано». Утром Сизов поехал в горком партии. Ему не терпелось встретиться с кем-нибудь из секретарей, узнать новости. В коридоре он столкнулся лицом к лицу со вторым секретарем городского комитета. Тот дружелюбно поздоровался с ним и сказал: «Хорошо, что сам догадался приехать. Мы уж собирались посылать за тобой. Заходи, заходи». Широким жестом он пригласил Сизова к себе в кабинет. «Отдохнул, значит?» — спросил он, опустившись в кресло за письменным столом. «Да как вам сказать?» — начал было Сизов, но секретарь не дал ему закончить. «Я понимаю, не до отдыха теперь. Возвращайся в райком, бери празды правления в свои руки. Обстановка, сам понимаешь». Сизов замялся было, но все же сказал: «Хочу напомнить вам, что перед моим отъездом в санаторий Александр Терентьевич, разговаривая со мной, сказал, что после моего возвращения придется думать о новой работе. Вы ведь тоже в курсе дела?» «Да, конечно. На этот счет у нас были кое-какие соображения, но они отпали. Сейчас не время разбазаривать кадры партийных работников. Сегодня же приступай к работе. Познакомься с обстановкой в районе и позвони». Когда Сизов был уже у дверей, секретарь горкома остановил его. «Да, совсем забыл. Ты повнимательней присмотрись к своему третьему. Оставь его. Человек он скользкий». Не нужно было быть очень проницательным, чтобы понять. При новой обстановке ему, Сизову, отдается предпочтение перед Остафьевым. «Хорошо. Я представлю вам свои соображения», — сказал Сизов.